Глава 17. Джаз приехала в полицейский участок Фолсхэма в 8 утра. Дэвид Миллер уже ждал в комнате для допросов. «Здравствуйте, мистер Миллер. Мы однажды встречались с вами в Святом Стефане», — кивнула она, усаживаясь и вынимая из портфеля ноутбук. «Разве?» Дэвид Миллер покачал головой. «Простите, но, к сожалению, не припоминаю. Я, наверное, был тогда пьян». Он уныло пожал плечами. «Мистер Миллер, у вас есть право на адвоката. Советую этим правом воспользоваться». «Зачем?» — вновь пожал плечами Дэвид. «Я осознался в преступлении». «Хорошо». Джаз нажала кнопку записи на диктофоне. 8:19 утра. Инспектор уголовного розыска Хантер допрашивает Дэвида Миллера. Он отказался от присутствия адвоката. «Мистер Миллер сознался в убийстве Чарли Кавендиша в пятницу, 15 января. И я провожу первый допрос. Готовы, мистер Миллер? Хотите что-нибудь сказать, прежде чем мы начнем?» Дэвид устало покачал головой. «Мистер Миллер, сегодня ночью в полицейском участке Уиндермира вы сделали признание о том, что в пятницу, 15 января, убили Чарли Кавендиша. Вы не отказываетесь от своих слов?» «Нет». «Прошу вас в точности рассказать, что произошло в тот вечер». «Постараюсь. Хотя я тогда был пьян и мог позабыть некоторые подробности». «Не спешите, мистер Миллер», — Джаз кивнула. Она куда больше привыкла задавать подозреваемому вопросы и подводить его к признанию, чем слушать подробный рассказ о преступлении. «Я знал, что этот хулиган Чарли Кавендиш изводит в школе моего сына Рори». «Откуда знали?» «От Рори, конечно же». «Упоминал ли о проблеме кто-нибудь еще? Например, воспитатель Рори Себастьян Фредерикс?» «Он намекал, что Рори подавлен. Чарли запер его в погребе на всю ночь». «Правда? Мистер Фредерикс назвал имя Чарли?» «Нет. Мне Рори сказал». «Откуда у Рори такая уверенность, мистер Миллер? Он ведь находился по другую сторону двери». «Слушайте, по словам Рори, Кавендиш превратил его жизнь в ад. Больше мне ничего знать не нужно было. Ясно, инспектор?» «Когда именно Рори рассказал вам о травле со стороны Чарли?» «Точно не помню, если честно. Наверное, за день до того, как я убил Чарли». «Четверг, 14 января», — произнесла Джаз в диктофон. «Рори звонил по школьному таксофону?» «Да. После этого я, сказать по правде, очень напился. На следующий день попробовал пообщаться с мистером Фредериксом и директором, но на мои звонки никто не ответил. Тогда я поехал в школу. Хотел с кем-нибудь поговорить. Добиться защиты для Рори». «В котором часу это было?» «Не знаю», — Дэвид покачал головой. «Вечером, точно. Вы ехали в школу с намерением убить Чарли Кавендиша?» «Я так злился, что мог бы убить его, инспектор, но, скажу честно, никакого четкого плана в голове не имел. Во флите мистер Данман сообщил мне, что Себастьяна Фредерикса нет, и Рори увидеть нельзя, поскольку тот на концерте в часовне». «Постарайтесь вспомнить, во сколько вы приехали в школу, мистер Миллер? Приблизительно». «В половине восьмого?» Дэвид пожал плечами. «Помню, парковка была забита, а к часовне направлялось много людей». «Хорошо, что было дальше?» «Мистер Данман предложил приехать в другой раз, а потом отвлекся на телефонный звонок, и...» Дэвид почесал голову. «Я решил найти Кавендиша и устроить ему выволочку». «Нашли?» «Нет. Поднялся на этаж старшеклассников, но Кавендиша в комнате не было». «Как же вы поступили?» «Потоптался там немного в ожидании Чарли, и тот не вернулся». «Мистер Миллер, вас видел кто-нибудь во Флитхаусе? Когда вы входили туда, к примеру, или искали комнату Чарли?» — спросила Джаз. «Да, говорю же, мистер Данман. Спросите, он подтвердит». «А кроме него?» «Нет. На лестнице я, кажется, повстречал пару ребят, но кого именно, не знаю. Обычно в половине восьмого вечера, да еще в пятницу, в вестибюле полно людей. Мальчики снуют туда-сюда. Кто-нибудь должен был вас заметить?» «Наверняка спросите у них». Джаз вздохнула. Чтобы подозреваемый активно искал свидетелей его пребывания на месте преступления, такое нечасто услышишь. «Как развивались события дальше, мистер Миллер?» «Я посидел в комнате Кавендиша, но тот не появился. И я понял, он, скорее всего, ушел гулять на весь вечер и ждать бесполезно. Я увидел возле кровати таблетки, и меня посетила идея. Я вспомнил рассказ Рори об аллергии Кавендиша на аспирин. Я пью и потому вечно таскаю с собой лекарства от головной боли. Существует миф, будто алкоголики не страдают похмельем. Уверяю вас, инспектор Хантер, страдают. Я порылся в кармане и посмотрел, что там есть. Обычно я хватаю с полки что-нибудь подешевле, неважно, парацетамол это, аспирин или ибупрофен. «Я не привередлив», — Дэвид печально улыбнулся. «И вот на удачу, точнее, на мою удачу, в тот вечер в кармане лежал аспирин». Джаз молча ждала продолжения. «Я достал пару таблеток из упаковки, положил рядом с таблетками Чарли, и они оказались похожи. Тогда я решил их подменить». «Мистер Миллер, вы осознавали, что аспирин убьет Чарли?» «Конечно, нет. Я не представлял, что у него такая сильная аллергия. Хотел просто заставить Кавендиша помучиться несколько часов, как мучился из-за него Рори. Да, и если честно, инспектор, я был не очень-то трезв и не рассуждал логически. Импровизировал, вот и все. В общем, я подменил таблетки и ушел. Джаз постучала ручкой по столу. «Куда ушли?» «Домой, разумеется. Выпил еще и уснул, где свалился. Утром я вспомнил, что сделал. И?» «Пришел в ужас, ясное дело. Я понимал, как бы ни обошелся с Рори Чарли Кавендиш, ставить его жизнь под угрозу непростительно. Я выпил еще немного, мечтая притупить боль. И понадеялся, что Чарли в худшем случае промыли желудок и оставили на ночь в больнице». «Когда вы узнали правду?» «Рори позвонил, кажется, через пару часов, и сказал, что Кавендиш умер». Дэвид опустил взгляд на руки. «Больше я про тот день ничего не помню, если честно». «Что вы почувствовали, когда поняли, что убили Чарли?» «Страшное опустошение. Никак не мог поверить в собственный идиотизм. Я хоть и алкоголик, но не убийца». «Никто им не бывает до совершения убийства», — холодно заметила Джаз. «Что же привело вас в кабинет директора несколько дней спустя, когда я столкнулась с вами в приемной?» Дэвид удивился вопросу. «Желание увидеть Рори, естественно. Я ведь так с ним и не встретился». «Удивительно. Неужели вам не хотелось держаться подальше от школы и ученика, который вы убили, мистер Миллер?» «Я об этом не думал. Лишь хотел увидеться с сыном». «Когда вы решили сознаться?» «Я протрезвел только в последние дни, пока мы с Рори были в озерном краю. Протрезвев, понял, что надо сделать. Я не мог жить с этой виной. Хотел сдаться, невзирая на последствия». «Зачем вы забрали Рори из школы и вместе с ним исчезли?» «Минутку». Впервые с начала допроса возмутился Дэвид. «Начнем с того, что я не забирал Рори. Он сам пришел ко мне в воскресенье. Рори неважно себя чувствовал, а мне предстояло ему кое-что рассказать. И я решил провести с ним несколько дней вдали от дома, все объяснить. Кроме того», — Дэвид пожал плечами, «я собирался сознаться и понимал, что в ближайшие годы мне вряд ли удастся видеться с Рори. Приехав на место, я написал сообщение Анже, чтобы она не волновалась». «Допрос мистера Дэвида Миллера окончен в 8 часов 45 минут утра». Джаз выключила диктофон. Опершись подбородком на ладони, она долго разглядывала Дэвида. «Мистер Миллер, возвращайтесь вниз и хорошенько подумайте о событиях той ночи. Подумайте также о причинах, по которым вы решили сознаться в убийстве Чарли Кавендиша». «Говорю же, мне невыносимо жить с чувством вины. Разве этого мало?» «Виновным вас должен признать суд присяжных, мистер Миллер», — напомнила Джаз. «Ну, если я заявлю о совершении убийства, то много времени у присяжных это не займет, правда?» «Тем не менее, им понадобятся факты, а у вас будет адвокат защиты. Хороший адвокат может как минимум добиться смягчения приговора». Джаз нажала кнопку, и в дверях вырос констебль. «Отведите мистера Миллера вниз, пожалуйста». Она встала. «Я навещу вас позже». Джаз подождала, пока закроются двери, после чего перемотала пленку назад и прослушала запись допроса. Затем подняла трубку и набрала номер Анджелины Миллер. Анджелина всю ночь не могла уснуть и не сводила взгляда с медленно ползущих стрелок часов. Ей сообщили, что в 4 утра Рори можно забрать из полицейского участка Фолсхэма. Она не стала будить Джулиана, приняла ванну, затем принялась расхаживать по первому этажу в ожидании короткой поездки к сыну. В участке состоялось трогательное воссоединение, после чего Анджелина доставила Рори домой, уложила в постель, сама прилегла рядом, поглаживая его мягкие светлые кудри. Теперь Рори спал в полной безопасности. Но сердце Анджелины по-прежнему сильно колотилось от новостей, которые сообщила инспектор Хантер. В 7 часов Анджелина на цыпочках спустилась заварить кофе Джулиану. Поставив чашку на его тумбочку, ласково потрясла за плечо. Джулиан приоткрыл сонные глаза. Анджелина его поцеловала. «Доброе утро, дорога...» Она приложила палец к его губам. «Шш! Рори дома!» Джулиан сел. «Нашли?» «Да, в озерном краю. Полицейские привезли Рори оттуда ночью. Я забрала его в 4 утра. Почему не разбудила меня? Я бы тебя отвез. Как он?» «Физически вроде бы в порядке. Очень устал, конечно, и... Ты не против улизнуть тихонько, пока Рори не проснулся? Не хочу его лишний раз расстраивать. Сначала выясню, что произошло в последние дни». Джулиан вздохнул. «Я-то думал, что кофе — проявление твоей любви. На самом же деле он — предвестник того, что меня выгоняют из собственного дома». «Брось, Джулиан. Ради бога. У нас ведь исключительные обстоятельства. Не дави на моё чувство вины». «Прости, но все эти шпионские игры немного утомляют». «Понимаю и сочувствую. Как только жизнь войдет в нормальное русло, я расскажу Рори. Уверена, даже ты согласишься, что сейчас не лучший момент объявить Рори о твоем присутствии в моей жизни. И в его», — твердо добавила Анжелина. «Да, даже я, бездушный негодяй, с этим соглашусь». Джулиан угрюмо отхлебнул кофе. «Послушай, ты должен знать кое-что еще». Анжелина глубоко вздохнула. «Инспектор Хантер сообщила мне, что Дэвид сознался в убийстве Чарли Кавендиша». «Что?» Джулиан едва не поперхнулся кофе. «Да». Анжелина стиснула пальцами виски. «В голове не укладывается». «Не хочется напоминать, я же тебе говорил». «Так не напоминай». Анжелина встала с кровати. «Господи, сил моих нет. Просто нет. Одевайся и иди, хорошо?» 40 минут спустя Джулиан с портфелем в руке вошел в кухню, одетый в безукоризненный костюм. Поцеловал Анжелину в щеку. «Прости, дорогая. Я раскаиваюсь. Понимаю, как тебе было тяжело». Анжелина высвободилась из его объятий. Проворчала. «Не понимаешь». «Хорошо, не понимаю. У меня нет детей». «Вот именно. Как ты себя чувствуешь?» Не поддался на провокацию Джулиан. «Нормально». «Точно? Ты очень бледная». «Говорю же, нормально», — раздраженно бросила Анжелина. «Только что звонила инспектор Хантер. Она скоро подъедет, хочет побеседовать с Рори». «Тогда я должен остаться». «Не глупи. Рори уже в безопасности. А с остальным я справлюсь». Анжелина слабо улыбнулась, поправила галстук Джулиана. «Кроме того, в твое отсутствие я смогу объяснить Рори, кто ты такой». «А как быть вечером? Я изгнан в квартиру или могу вернуться домой, поспать в собственной кровати?» «Я тебе позвоню». «Хорошо». Он поцеловал ее в макушку. «Будут проблемы, тоже звони. Мобильный не отключаю». «Не будет проблем. Со мной все в порядке. Дэвид сидит в камере, и за него тоже переживать не стоит». У порога Джулиан обернулся. «Чуть не забыл. Секретарь прислал электронное письмо. У меня на 7 вечера назначен клиент. Раньше он не может. Так что я в любом случае буду поздно. Пока, дорогая. Береги себя». Он послал воздушный поцелуй и вышел через кухонную дверь. В 11 Анжелина открыла дверь инспектору Хантер. Кивнула устало. «Входите». И проводила к дивану в гостиной. «Спасибо. Как Рори?» — спросила Джаз. «Проснулся 20 минут назад. Позавтракал в постели. Сейчас он принимает ванну. Отмалчивается, но выглядит целым и невредимым». «То есть Рори ничего не говорил о признании отца в убийстве Чарли Кавендиша?» «Нет, да я и не спрашивала. Просто радовалась возвращению сына. Ему и без того никуда не деться от этих вопросов». Анжелина покачала головой. «Кошмар какой-то. Чувствую себя виноватой. Останься я с Дэвидом, поддержи его, и ничего бы не случилось». «Тогда вы этого не знали, миссис Миллер. Нам не дано заглянуть в будущее. В том, что Дэвид потерял работу и начал пить, нет моей вины. Однако повела я себя... Ладно, сделанного не воротишь. Теперь я должна помочь Рори все это пережить. Мне надо с ним поговорить, миссис Миллер. Прежде чем возбуждать дело против вашего бывшего мужа, я хочу кое-что выяснить у Рори. Обязательно сейчас? Ему, бедному, и так досталось. Увы, обязательно. Я осторожно, не волнуйтесь». Анжелина сникла. «Проверю, вылез ли он». И удалилась. При появлении Рори Миллера, которого мать бережно придерживала за плечи, Джаз вновь поразилась его сходству с юношей на фотографии Хью Данмана. Оба выглядели эстетично и женственно. Рори пока не вступил в подростковую пору, которая на ближайшие годы лишит его ангельской красоты. Бледную кожу не портило ни единого прыщика. На лице выделялись огромные голубые глаза, а губы бантиком еще не знали женских поцелуев. Золотистые кудри доходили почти до плеч. Он был высоким для своих лет, худым и узкобёдрым. На Дэвида походил мало, на Анджелину не походил вовсе. «Рори, инспектор Хантер приехала кое о чем тебя расспросить. Она знает, как ты устал, и постарается не затягивать разговор». Джаз с улыбкой встала, протянула Рори руку. Тот ее пожал. Ладонь оказалась ледяной. «Здравствуй, Рори. Рада, наконец, с тобой познакомиться». «Спасибо». Он сел на диван напротив Джаз. «Миссис Миллер, у вас, случайно, не найдется для меня чашечки кофе? Я с раннего утра на ногах, засыпаю на ходу». Джаз хотела остаться с Рори наедине, пусть и на пару минут. «Ох, простите, я не догадалась предложить. Конечно, найдется. Ты тут справишься, Рори?» — с тревогой спросила Анджелина. «Да, мама, справлюсь». Его голос, странный, писклявый, еще не начал ломаться. «Ну и приключения, Рори. Ты понимал, что мама будет с ума сходить из-за твоего исчезновения?» «Нет, я думал лишь о себе. Сожалею, что доставил столько неприятностей». Мальчик говорил медленно, отчетливо. Это звучало мило и по-старомодному. «Рори, ты по собственной воле отправился к отцу в воскресенье. Он не увозил тебя из школы силой?» «О, нет, я сбежал. Бедный папа. Я втянул его в большие неприятности. Мы хотели всего лишь устроить себе маленькие каникулы вдвоем. Он старался меня порадовать». «Почему ты сбежал из школы?» «Потому что хотел увидеть папу». «Это единственная причина?» «Да». «Рори, ты был с отцом, когда тот сдался полиции в Уиндермире и заявил, что убил Чарли Кавендиша. Думаешь, это правда? Зачем папе говорить такое, если он не убивал?» — пожал плечами Рори. «Видимо, правда». «Ты догадываешься о причинах, по которым папа мог бы убить Чарли?» «Кажется». Рори вновь пожал плечами. «Чарли был хулиганом?» «Да». «Он обижал тебя?» «Да, но Чарли обижает всех. То есть обижал». «Ты говорил отцу по телефону, что Чарли однажды запер тебя в подвале на всю ночь?» Взгляд Рори забегал по комнате. «Наверное». «Разве ты не помнишь, говорил или нет?» «Помню. Я говорил папе про подвал, но не знал, что это сделал Чарли. Откуда бы мне знать? Я лишь слышал, как повернули ключ». Джаз понимала, кофе заваривается быстро, времени в обрез. «Рори, где ты был в вечер смерти Чарли Кавендиша?» «Пел на концерте хора в часовне, потом вернулся в общежитие и выпил какао». «Какао приготовил мистер Данман? Я знаю, что мистер Фредерикс отсутствовал». На бесстрастном лице Рори впервые мелькнул страх. Ладони сжались в кулаки. «Да». «После какао ты сразу отправился в постель?» «Да». «Ты не видел Чарли? Не ходил возле его комнаты?» «Нет. Зачем?» «Рори, как дела, дорогой?» На пороге возникла Анджелина с кофе. «Ты очень бледен. Расспросы инспектора тебя взволновали?» «Нет, мам. Но я немного устал. Можно пойти прилечь?» Анджелина поставила кофейный поднос на столик и обняла сына. «Конечно, можно». Она глянула на Джаз. «Ему надо отдохнуть. Вы не против заехать позже?» «Не против», — улыбнулась та. «Последний вопрос, Рори. В ту пятницу, когда умер Чарли, тебе давали лекарства от головной боли?» Рори обернулся в дверях. «Не помню. Возможно. У меня ведь часто болит голова». «В журнале учета сказано, что в тот день ты получил таблетки. Какие именно? И кто их обычно тебе дает? «Не знаю, какие», — пожал плечами Рори. «Обезболивающие». «Их дал мистер Данман?» «Да». Рори кивнул и прислонился головой к плечу Анджелины. «Можно мне уйти, мам?» «Конечно, дорогой». Анджелина повернулась к Джаз. «Достаточно, он очень устал. Рори, топай наверх, а мамочка сейчас попрощается с инспектором и придет». Кивнув, Рори молча исчез. «Мне пора. Простите, что утомила Рори, однако, чем скорее мы сопоставим факты, тем лучше». Джаз встала. «Спасибо, миссис Миллер». Она проследовала за хозяйкой к выходу. Анджелина, помедлив, собралась с духом и спросила. «Мне не хочется знать, но как... как, по словам Дэвида, он убил этого мальчика?» «Заменил таблетки Чарли от эпилепсии на аспирин, который взял с собой от похмелья. Вы, возможно, знаете об аллергии Чарли на аспирин. Дэвид явно знал. Что? Растерялась Анджелина. У Дэвида был с собой аспирин? Так он мне сказал. Невозможно. Почему? Дэвид ни за что не притронулся бы к аспирину, инспектор, и уж тем более не стал бы носить его с собой. Нет, горячо возразила Анджелина. Бред какой-то. Почему, миссис Миллер? Тихо повторила Джаз. Да потому что у Дэвида на аспирин тоже сильнейшая, смертельно опасная аллергия.